ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Сподвижники состязались в подчинении Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассаляма, и завидовали друг другу в этом белой завистью. Однажды, когда Кааб ибн Ашраф, иудей, который сочинял стихи про жен посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и жен других мусульман, однажды оскорбил их в своих стихах. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Кто покончит с этим человеком для меня, который навредил посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и его семье?» И тогда сподвижник Мухаммад ибн Маслама сказал: «Ты желаешь, чтобы я его убил?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ответил: «Да, конечно». Тогда сподвижник сказал: «Тогда позволь мне распорядиться, как это сделать». «Дозволяю», — сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда он ушел со своей группой, и потом случилось то, что случилось. Кааба убили. И когда это произошло, ансары сказали: «Посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, понравилось, как разобрались с Каабом». И добавили: «Мы тоже сделаем нечто подобное». И что они сделали? Они собрали группу и пошли в Хайбар. А там жил вождь иудеев, который тоже причинял вред своим языком посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда они пришли туда, несколько человек зашли к нему домой. Было темно, и он не различил никого в темноте. И сподвижники сказали: «О, такой-то», позвав его по имени. Он спал. И проснувшись, он сказал: «Да». И сподвижник пошел в сторону, откуда услышал голос. Он пошел по голосу и нанес ему удар мечом. Потом он подождал в темноте, и когда он заметил, что тот еще не умер, он подождал, пока он вновь заговорит. И он вновь позвал его по имени. И тот вновь откликнулся. И тогда сподвижник подошел и нанес ему решающий удар мечом и убил его. И когда сподвижник покидал это место, он сломал ногу по дороге, споткнувшись об ступеньки. Удивительно, как они совершали поступки, учитывая высокий риск. Рады Аллаху анхум. Также, когда один из них услышал слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, про рай в день Бадра: «Нет никакого препятствия между вами и раем, кроме вашей смерти от рук многобожников». И у одного из сподвижников были в руках финики. Он ел их. И когда он услышал эти слова, он спросил, чтобы подтвердить слова: «Нет никакой преграды между мной и раем, кроме смерти от их рук? Клянусь Аллахом, жизнь продлится слишком долго, если мне придется остаться, пока я доем эти финики». Выкинув их, он бросился в бой и сражался, пока его не убили. И подобных примеров очень много. Что мы хотим этим сказать? То, что сподвижники воспитывались у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и взяли у него веру и знания. И воспитание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, никак нельзя сравнить с воспитанием каких-либо людей. И его обучение ни в коем случае не сравнимо с обучением людей. Аллах свят, Он говорит в Коране: «Он тот, кто отправил к неграмотным людям посланника из них самих. Он читает им его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении. Аллах очистил их посредством посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и научил их писанию и мудрости. И поэтому, когда случилось то, что случилось между посланником Аллаха и многобожниками, когда он отправился на паломничество, когда они воспрепятствовали ему, и тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, ушел в правую часть Мекки. Когда его верблюд присел, тогда они сказали: «Верблюд упрямится». Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не упрямится, это не из его характера». А его задержало то, что задержало слонов Эфиопии. Клянусь Аллахом, если они потребуют что-либо, что возвеличило бы этот дом, то я отдал бы им это. Затем он свернул в сторону Худайбии, там и остановился. И начался обмен письмами между посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и курайшитами. И хотели отправить к ним Умара. И Умар сказал: «Если пойду я, то они меня убьют». Они знают мою вражду к ним. И у меня нет никого на той стороне, кто бы за меня заступился или защитил из моего племени. Но я посоветую того, у кого там есть защитник, и это Усман ибн Аффан, радиаллаху анху. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, отправил его на переговоры с многобожниками. И когда он ушел, пришла весть о том, что его убили курайшиты. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, разгневался и призвал всех на присягу, что они не покинут поле боя, а в другой версии присягу на смерть, чтобы умереть. И они дали присягу на это. И про это Аллах сказал в Коране. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Это происходило под деревом. И сподвижники приходили и давали присягу. И курайшиты отправили к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, своих людей на переговоры. И Урва ибн Мас'уд сказал: «Разрешите мне пойти к ним?» И когда получил разрешение, пошел. И он произнес там непристойную речь, неподобающую. Он сказал: «Я вижу вокруг тебя сброд, которые разбегутся в случае чего». И это услышал Абу Бакр, радиаллаху анху, и ответил ему: «Мы ли разбежимся от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Пойди откуси улята». И Урва спросил, а он прятал при себе меч: «Кто это сказал?» Ему ответили, что это Абу Бакр, радиаллаху анху. И тогда он ему сказал: «Клянусь Аллахом, если бы не договор с ними, я бы ему ответил». И когда он вернулся к своим неверным, он сказал: «Послушайте меня, клянусь, я бывал у королей, и у вождей, и правителей, но я не видел, чтобы кто-то из подчиненных почитал их так, как почитают сподвижники Мухаммада, самого Мухаммада. Стоило ему плюнуть, как сподвижники ловили это и протирали этим лицо и грудь. А если он прикажет что-либо, то они соперничали в выполнении приказа, пока дело не доходило чуть ли не до драки. И это засвидетельствовали сами враги, как сподвижники вели себя в подчинении. А затем они, радиаллаху анхум, были на том пути, который посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, указал им. Несмотря на их бедность и сильную нужду, они спешили выполнять его повеление. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, пригласил к себе одного человека, он отправил к своим женам, чтобы спросить, есть ли у них что-либо из еды. И одна из них ответила: «Клянусь Аллахом, нет у меня ничего из еды». И подобным образом ответили они все. Все выражали сожаление из-за того, что у них ничего не оказалось. А потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал сподвижникам: «Кто угостит гостя посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям?» И один из ансаров, опередив всех, сказал: «Я угощу его». И он пошел с ним к нему домой. И когда они пришли домой, жена сподвижника сказала: «У меня нет из еды ничего, кроме еды для детей». И тогда сподвижник сказал жене: «Приготовь нам ее, а затем усыпи детей, и когда принесешь еду, подойди к светильнику и, делая вид, что ты поправляешь его, выключи». И она так и сделала. И они сели вдвоем, и они делали вид, что едят вместе с ним. Но на самом деле они не ели. Они предпочли вместо себя и своих детей гостя посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И когда после этого этот сподвижник пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах удивился тому, как вы обошлись с вашим гостем вчера. Таковы были их поступки». Сабит ибн Шаммас, он был оратором посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, подобно тому, как был его поэтом Хасан ибн Сабит. Он был звонкоголосым, и когда ниспослался аят: «О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого», он тотчас упал и отправился домой плакать, повторяя: «Я поднимал голос над голосом посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». Хотя он это делал, подчиняясь посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Посмотри, как они боялись Всевышнего Аллаха. Посмотри на их исполнение его приказов. Их боязнь тому, что они недостаточным образом выполняют его приказы. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал расспрашивать за него у сподвижников. И один из сподвижников сказал: «Он мой сосед, но я ничего не знаю про него. Но я выясню, в чем дело». И когда он пришел к нему, застал его плачущим. Он спросил его: «Что с тобой произошло?» Тогда Хасан ибн Сабит ответил: «Я в аду, потому что мои дела стали тщетными. Потому что Аллах сказал: «О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка», и так до конца аята». И тогда сподвижники удалились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщили о том, что произошло со сподвижником. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Пойдите и сообщите ему, что он из обитателей рая. Пусть придет». И что мы этим хотим сказать? Что страх перед Аллахом доводил их до такого, даже если им всего лишь показалось, что они ослушались Всевышнего, хотя многие даже не посчитают это за ослушание. Сподвижники, радыяллаху анхум, сражались на пути Аллаха, свят он и возвышен. Поэтому их могилы разбросаны по всей земле. Их могилы скрыты и неизвестны. Про некоторых сподвижников есть упоминание, что они похоронены в Самарканде, другие в Афганистане и в других местах на Западе и на Востоке. И это по той причине, что они состязались в джихаде на пути Аллаха. И Аллах очистил их, удостоил одних над другими своей похвалой. Это сунна Всевышнего Аллаха. И самым лучшим и достойным из них был Абу Бакр Сиддик, радиаллаху анху, спутник и наместник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И что удивительно, халифат, как известно, просуществовал 30 лет после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И его наместники всем известны. 4 правителя. И завершился халифат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на Хасане ибн Али, радиаллаху анху. Как приводится в хадисе Ас-Сафина, правление наместников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продержится 30 лет. И так завершилось это правление предводителей правоверных правлением Хасана ибн Али. 6 месяцев прошли в сражениях и противостоянии между Али, его сыном Хасаном, и Муавией ибн Абу Суфьяном, который был наместником Шама. Да будет доволен Аллах ими всеми. Затем Хасан сложил с себя обязанности правителя ради избежания кровопролития между мусульманами. Так как в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, приводится, что он сказал Хасану: «Это мой внук, господин этой общины». Посредством него Аллах установит мир между двумя великими группами из мусульман. Так и случилось, как это предвещал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому при упоминании об этом выражается благодарность ему за это, радиаллаху анху. Так как он снял с себя полномочия правителя ради избежания кровопролития между мусульманами. Кровь мусульман. Под этим подразумевается то, что они и после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, выполняли его предписания. Выполняли приказы Аллаха, свят он и преславен. «О те, которые уверовали, сражайтесь с неверующими, которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей суровости. Они, выполняя это повеление Всевышнего Аллаха, сражались во всех частях земли. И Аллах почтил их, наделил победой и стойкостью. Они были убеждены, что победа только от Него. И только благодаря подчинению Ему. Есть упоминание, что Амр ибн Аль-Ас, когда столкнулся с римлянами при освобождении Египта, он столкнулся с многочисленной армией. Тогда он написал правителю правоверных Умару ибн Хаттаба, радиаллаху анху, просьбу отправить подмогу. чтобы отправили как минимум 4000 человек, так как ему предстояло сражаться с большой армией римлян. И тогда Умар, радыяллаху анху, отправил письмо с замечанием ему и укором и сказал: «Мы не сражаемся благодаря нашей силе и количеству, но мы сражаемся благодаря нашей крепкой вере, вероубеждению, с надеждой на обещание Аллаха. И поэтому отдаляйся от греховного, а иначе это поможет твоему врагу отдалеть тебя. И я отправляю к тебе 4 вместо 4000, 4 сподвижника». И Аллах оказал ему помощь и даровал победу, и поддержал его явной поддержкой. И подобное этому случилось при сражении с персами и с другими. Таким образом состязались, чтобы умереть на пути Аллаха. Поэтому Халид ибн Валид обратился к жителям крепости, которые там укрылись от него. Он сказал: «Вы не думайте, что вы защититесь от меня, если вы даже подниметесь на небеса. Аллах отправит то, что доставит вас к нам. Поистине я пришел к вам с людьми, которые любят смерть больше, чем вы любите жизнь». Это было их качеством. Любят смерть. Конечно, не саму смерть. Смерть не сама цель, а из-за обещания Всевышнего Аллаха и выполняя его повеление. Любят смерть больше, чем те любили жизнь. И поэтому Аллах даровал им победу и поддержку. Что восхищало всех тех, кто пишет историю, и даже неверных? В течение 25 лет они сокрушили Римскую и Персидскую империи, которые в те времена можно было сравнить с сегодняшними Америкой и Россией. Они сокрушили их, несмотря на свою малочисленность, бедность и нужду. И это все по причине поддержки Всевышнего Аллаха и подчинению Ему. Они воспитывались у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и обучались у него на деле.